Дроу, представители этой расы знамениты тем, что они практически постоянно имеют отношение к темной магии. Все их жрецы, которые являются очень сильными магами, посвящают свою силу богине Лос, которая взамен на жертвоприношение одаривает их своей силой. Эта богиня обычно олицетворяется у них с громадным пауком. Благодаря тому, что когда-то представители этой расы проиграли войну и вынуждены были уйти в пещеры, чтобы защитить свои семьи, они являются древними врагами гномов, которые точно так же большую часть своей жизни проживают в пещерах под горными массивами. Эти две расы знамениты своей непримиримостью и тем, что они категорически не воспринимают даже какого-либо намека на мирные отношения. Тем более, что жрецы Лос предпочитают проводить кровавые ритуалы жертвоприношения своей богине. Вампиры, представители этой расы знамениты своей тягой к магии крови. Лучше всех в этом мире с этой магией управляются и владеют плетениями именно представители этой странной и кровожадной расы. Ведь они имеют возможность оперировать огромными знаниями, которые накопились у представителей их расы за десяток тысяч лет. Благодаря тому, что они могут передавать с помощью крови свои знания другим представителям своей расы, вампирам гораздо проще обучать или передавать какие-либо знания последующим поколениям. Хотя надо признать, что и среди людей попадаются маги, имеющие подобные направления, но их очень мало, и практически все они со временем становятся представителями расы вампиров. Известно, что эта магия может оказывать очень сильное влияние на представителей вампиров. Именно поэтому они старательно заманивают всех магов этого направления к себе, чтобы у их возможного противника не было ни единого шанса противостоять им. Хотя надо заметить, что представители этой расы также подвержены сильному воздействию темной магии. Но в отличие от магии крови, эта магия более медлительна, и соответственно у вампиров есть хоть какой-то шанс противостоять ей. Но надо заметить, что вампиры все равно стараются дистанцироваться от темных магов, чтобы не попасть в их сети. Имеющий хороший опыт маг может заранее подготовить ловушки для подобных гостей. Были случаи, что в плен к темным магам попадали даже высшие вампиры. Превратив такого вампира в собственного слугу или раба, темный маг мог быть уверен в том, что у него появился не только исполнительный и верный слуга, но и хороший боец, который позволит ему в скором времени увеличить количество своей прислуги. Ведь такой вампир мог не только спокойно сражаться на равных с такими же высшими вампирами, которые могли прийти, что говорится, по душу темного мага, но и сам делать новых вампиров, которые уже будут слугами темного мага, так как их сюзерен является рабом. Хотя такие слуги не могли сражаться на равных с высшими вампирами, а также не могли выходить на солнечный свет. Бывали случаи, когда темные маги позволяли вампирам обратить себя. Это делалось специально, чтобы продлить жизнь. Но для этого нужно было знать специальный ритуал, чтобы темный маг не становился слугой такого высшего вампира, а наоборот. Были случаи, что высшие вампиры попадались на такую удочку, пытаясь поработить темного мага, и сами становились его рабами. Так что, если говорить о магии, то все эти расы очень сильно зависели от течения магии, которые практиковали. Хотя от представителя абсолютной или нейтральной магии ни один из представителей этих рас не отказался бы. Подобный маг, попавший в любую из этих рас, пользовался бы огромным спросом. Что и говорить, даже представители такой расы, как эльфы, имели среди своих магов минимум одного-двух темных магов уровня архимаг. Все это делалось для того, чтобы иметь возможность сражаться с подобным противником на равных условиях. Как известно, природные маги могут управляться с природой, и им очень сложно сражаться с той же нежитью или какими-нибудь демонами. Столкнувшись с подобными существами, природный маг практически обречен. Да, с помощью природы он сможет задержать подобного противника, но только задержать, не более того. Как известно, нежить, которую используют некроманты, по сути не является живым организмом, и его убить очень сложно. Растения могут нанести смертельные удары только живым организмом. С этим сталкивались войска противников, которые объявляли войну эльфам. Эти превосходные лучники могли прорядить войска атакующих на большом расстоянии. Фактически ни одна стрела не пролетала мимо, всегда находя щели в броне противника. Хуже было другое. Дело в том, что в случае необходимости или угрозы уничтожения, отряды эльфов тут же отходили в их великий лес, и противнику не оставалось ничего другого, как останавливать свое наступление. Великий лес был знаменит тем, что категорически не принимал на своей территории никого из посторонних. Отряд, посланный в этот дремучий лес, просто не возвращался. Ведь там каждый куст, каждое дерево, каждый корень становился смертельной ловушкой. Правда, был случай, когда один из отрядов сумел все-таки вернуться. Хотя из них вернулось всего 10% численного состава. Это все произошло благодаря тому, что в составе этого отряда было 4 боевых мага-огневика уровня магистра 4 ранга. Эти маги, используя свои собственные накопители магической энергии, сумели пробиться назад сквозь все ловушки, прожигая себе дорогу. Надо ли говорить о том, что буквально через 2 дня от этой обугленной просеки, которую пробивали эти маги, не осталось и следа. Великий лес очень быстро заращивал подобные раны. Но если кто-то посылал в бой армию мертвецов или какой-нибудь нечисти, в этом случае эльфы несли большие потери. Ядовитые шипы и различные смертельные ловушки, рассчитанные на живых существ, не могли нанести большого урона подобным существам. Даже если корни утаскивали под землю мертвецов, то они через какое-то время вылезали обратно. Именно поэтому Великий лес подобную армию мог только задержать, не более того. Для этого даже эльфы старались заполучить к себе некромантов или темных магов, чтобы иметь возможность сражаться со своим старым противником, дроу. Когда-то эльфы и дроу были одной и той же расой, просто она раскололась после древнего конфликта, когда представители части его народов, после Великой войны, пытались убедить всех в том, что нельзя отказываться от темных искусств. Они говорили о том, что нужно почитать не только Айюринну, светлую богиню эльфов, но и темную богиню, Лос. Именно поэтому и произошел тот самый раскол. Через 1500 лет раса эльфов поняла всю глупость подобного раскола, но было уже поздно. Дроу категорически не воспринимали каких-либо мирных договоров со своими бывшими родственниками. Тысячелетняя вражда и миллионы погибших сородичей не располагали к подобной дружбе. Как и эльфы, которые все время старались скрыться в великом лесу, дроу точно так же прятались среди своих пещер, напоминавших лабиринты. Не имевшие там поддержки природы, эльфы очень сильно слабели. В отличие от дроу, которые старательно натравливали на них различных монстров в подземельях, которые очень с огромной радостью любили питаться нежным мясом лесных жителей. Именно поэтому все эти представители рас старательно пытались заполучить себе магов, которые имели какие-либо отклонения от установленного у них стандарта. Бывали даже случаи, когда те же эльфы, за неимением возможности, заманивали к себе каких-нибудь темных магов или некромантов. На этих несчастных, естественно, с их согласия, накладывали чары времени, которые не позволяли этим разумным стареть. Надо ли говорить о том, что эти разумные существа превращались таким образом в статуи? Ведь эти заклинания не позволяли ни дышать, ни шевелиться. Они просто стояли вне времени и ждали своего часа. Обычно это происходило, когда какой-нибудь темный маг или некромант совершил глупость, влюбившись в представителя расы эльфов, чем они и пользовались. Хотя надо было заметить, что и эльфы, и дроу, и вампиры не считали кого-либо достойными себя. Представители всех других рас считались у этих народов представителями низших рас. Но ради достижения своих целей, они были согласны даже подкладывают своих женщин под таких магов, чтобы получить необходимый результат. Нестандартные маги, появившиеся среди представителей подобных рас, пользовались огромным уважением, ведь их заменить просто было никем. Соответственно, появление нейтрального или абсолютного мага в каком-нибудь государстве тут же привлекало внимание представителей всех рас сразу. Подобный маг мог стать очень нужным приобретением для любой из подобных рас, имеющих только магов определенного направления. Надо ли говорить о том, что у людей с подобными сложностями проблем не было, ведь у них могли появиться маги абсолютно разных направлений. Бывали случаи, что среди представителей одной семьи могли появиться маги абсолютно разных направлений. Хотя маги темных искусств, таких как темная магия некромантия или магия крови, пользовались плохой репутацией, благодаря тому, что память о войнах с различной нечистью до сих пор еще не угасла. Именно поэтому число подобных магов было катастрофически мало. Люди, имеющие подобные способности, старались их не афишировать, чтобы не вызвать интереса каких-нибудь жрецов светлых богов, которым нужно было найти для себя врага. Более того, как уже говорилось выше, любая магия, которую использует человек или любое разумное существо, оказывает очень сильное влияние на оперирующего ею индивидуума. Разум такого существа попадает под влияние тех плетений, которые он использует. Некоторые маги, которых было большинство, используя светлые направления течения магии, абсолютно не беспокоились о том, что существует так называемая волна отката. Такая волна обычно попадала в того, кто использовал плетение. Но какой вред может нанести светлая магия? На самом деле, вред был. Но о нем совершенно никто не задумывался, думая о том, что светлая магия не может нанести какого-либо вреда. Ведь она может воздействовать только на нечисть или на нежить. Лишь потом, когда подобные маги становились фанатиками светлых богов, старательно уничтожая любые проявления темных сил, под определение которых попадали все те, кто мог хотя бы оперировать темными энергиями, многие понимали, что уже поздно. Что-либо сделать с подобным магом, достигнутым уровня архимага, было проблематично. Оставалось только ждать, ведь время страшный враг. Бывали случаи, что архимаги эльфов просто уходили куда-нибудь от своего народа, который точно так же со временем считался уже для них грязным и недостойным существования. Но справиться с многочисленными магами эльфов они просто не могли. Поэтому им приходилось просто уходить туда, где их не мог никто побеспокоить. Потом, через какое-то время, Великий Лес сообщал о том, что этот архимаг прекратил свое существование. Но как и где это происходило, эльфы не знали. Хотя тут же старательно посылали поисковые отряды, чтобы найти возможные сокровища или знания этих архимагов, которые проживали несколько тысяч лет. Ведь достаточно было найти их библиотеку, в которой могли храниться древнейшие фолианты, для того чтобы очень сильно усилить собственных магов. Точно так же происходило и в отношении темных магов Дроу. Да и у вампиров бывали подобные случаи. Хотя, если взять к примеру самого древнего вампира, то великий князь именно поэтому и не сошел с ума, ведь он был посредственным магом крови. Да, сила у него была огромная, благодаря тому, что он прожил довольно долго, больше 5000 лет, но от самого рождения он был весьма посредственным магом. Поэтому кровь, как говорится, не застила ему глаза. И из-за этого он, хотя и считал всех вампиров ниже себя, но продолжал руководить их государством. Но даже он не отказался бы заполучить себе в Великое княжество нейтрального мага. Именно подобной реакцией и объяснялось то, что произошло в главном дворе Магической Имперской Академии, когда к артефакту, позволяющему определить направление магии будущего студента, подошел странный парень с двуручным мечом за спиной. Судя по его одежде, можно было сделать вывод о том, что он имеет отношение к дворянскому сословию империи. Но когда он приблизился к артефакту, представляющему из себя довольно крупный кристальный шар, расположенный на красивой подставке, которая из себя представляла лежащего дракона, охраняющего какую-то реликвию, весь двор Академии замер в удивлении. Судя по яростному мельтешению цветов в кристалле, этот парень был действительно нейтральным магом. Более того, артефакт показал, что этот парень имеет способности минимум магистра. И это сейчас, ведь он еще ничему не учился. Какого уровня он сможет достигнуть, когда закончит обучение? Архимаг, являвшийся ректором Академии, тут же постарался взять этого молодого человека себе на заметку. Подобных уникумов он упускать не собирался, ведь такой маг может стать страшным оружием в опытных руках. Главное, вовремя и тщательно побеспокоиться о том, чтобы у него в голове были нужные мысли. Хуже всего было то, что с таким магом ему работать еще не приходилось. Сам по себе архимаг тоже был в некотором роде уникальным магом. Он владел двумя течениями магии. Первое течение у него было огненное, и благодаря этому противостоять ему кому-либо было проблематично, ведь огненное направление – это боевая магия. Вторым направлением была ментальная магия. Он мог с помощью нее аккуратно исправить мысли всех нужных ему людей или разумных существ. Хотя сталкиваться с представителями долгоживущих рас в данном вопросе было немножко проблематично. У них была защита более сложная, и она была довольно сильна. Даже если обратить внимание на магов, вампиров, то эти ребята практически все могли обладать небольшими задатками в ментальной магии. К своему сожалению, архимаг за всю свою жизнь, больше 300 лет, еще ни разу не сталкивался с нейтральным магом, и поэтому не мог даже предположить того, как его разум отреагирует на попытку вторжения. Попытавшись на расстоянии тихонько прозондировать разум этого молодого дворянина, архимаг натолкнулся на какую-то глухую стену. Возможно, у этого парня была своя собственная защита разума, с которой он никогда не сталкивался. И от этого старику становилось гораздо интереснее, ведь он любил эксперименты и различные исследования. Но заметив пристальное внимание к этому дворянину со стороны представителей рас эльфов, дроу и вампиров, Архимаг Тайрус очень сильно напрягся. Что и говорить, у этих разумных было что предложить такому магу. Особенно, если он проявит интерес к их родным течениям магии. Ничего подобного Архимаг позволять не собирался. Поэтому он постарался тут же объявить о том, чтобы отобранные студенты немедленно направились в приемные покои Академии, где их должны были распределить по факультетам. Как и следовало ожидать, нейтральный маг просто не знал, куда ему направляться. Ведь он, по сути своей, должен был изучать все подряд течения магии, что становилось очень сложным, так как подобное для обычного человека просто нереально. Поэтому с этим студентом решил пообщаться сам Архимаг как ректор Академии. «Да, молодой человек, удивили вы нас». Старательно изображая из себя доброго дедушку, Архимаг Тайрус внимательно смотрел на растерянно хлопающего глазами молодого 16-летнего подростка. «Должен обратить внимание на то, что вам будет очень сложно учиться в нашей академии. Дело в том, что все факультеты имеют очень плотную систему обучения, но в вашем случае мы должны обеспечить ваше обучение по всем направлениям. Надеюсь, вы понимаете всю тяжесть и сложность возложенных на нас задач?» «Да, я примерно понимаю то, о чем идет речь, господин ректор». Паренек растерянно кивнул, продолжая своим взглядом бродить по многочисленным книгам и древним фолиантам, расположенным в шкафах кабинета ректора Академии. «Просто я совершенно не ожидал подобного. Мне говорили, что у меня есть какие-то способности, но все сходились на том, что они должны иметь направление огня. А почему вы так решили?» Удивленно приподняла брови ректор, совершенно не скрывая своего настоящего удивления. «Я не вижу признаков огненной стихии в вашей энергетической системе. Кто решил, что вы можете иметь подобное направление?» «Ну, дело в том, что я являюсь неплохим воином». Растерянно приподнял свою правую руку парень, демонстрируя перстень мастера меча. «Наверное, поэтому и считали, что я больше имею отношение к огненной стихии. Ведь стихия огня – это боевая магия». «Да, это так». Архимаг Тайрус задумчиво посмотрел на перстень, который даже на первый взгляд опытного мага четко давал понять, что перед ним действительно мастер меча. Но как такое было возможно, ведь этому парню всего 16 лет. Самым странным было то, что Архимаг превосходно знал мастера артефактов, который делал такие перстни. Когда-то он сам учил этого молодого человека. Кроме того, на этом перстне сверкала эмблема школы Ласки, самой знаменитой старинной школы фехтования на территории империи. Их бойцы считались самыми сильными среди других школ, и присутствие в его кабинете бойца такого уровня заставило напрячься старого мага. «Мне хотелось бы узнать, молодой человек, как же вас мне звать?» Заметив какую-то странную эмблему на плече этого парня, нахмурился ректор. «Я вижу у вас какой-то герб, но для меня он довольно непонятен, ведь я не вижу на нем принадлежности к империи. Я Виконт Гарзу». Слегка приподняв свой подбородок, постарался как можно более гордо сказать парень, при этом каким-то странным образом блокируя все свои эмоции. «У меня нет каких-либо земельных наделов в империи, поэтому я безземельный дворянин». Услышав это, Архимаг понятливо кивнул, продолжая внимательно рассматривать стоявшего перед ним парня. Безземельный дворянин мог пойти либо в гвардию, либо в армию империи, ведь по сути, ему ни за что было сражаться. Только таким образом он мог заслужить какую-нибудь земельный надел, совершив что-нибудь важное, что сумеет оценить сам император, или кто-нибудь из великих герцогов. В то же время парень был очень молод. Скорее всего, он имел отношение к какой-нибудь многочисленной баронской семье, которая обучила своего младшего сына на мастера меча, после чего просто отправили на вольную охоту за своим будущим. Разглядывая этого паренька, Архимаг медленно кивнул своим собственным мыслям. Если этот дворянин еще не приносил никакой присяги или клятвы верности кому-либо в империи, то у ректора академии появлялся шанс сделать из этого паренька себе собственного вассала. Заметив гордо поднятый подбородок, Архимаг мысленно кивнул своим мыслям о том, что этот парень очень горд, и этим можно было бы воспользоваться. Он наверняка попытается доказать всем тем, с кем будет учиться, свою уникальность и силу. Что и говорить, силы у него было вполне достаточно. Даже сейчас, еще не начав обучение, этот паренек поражал Архимага своей идеальной энергетической системой, которая находилась на уровне магистра. Что же будет, когда он начнет работать над ней, чтобы ее развить? Архимагу было даже странно представить себе подобное противостояние с этим магом. Именно поэтому он и собирался превратить этого паренька в собственное оружие. Что и говорить, У старого мага врагов хватало, и эти враги имели самые разные направления маги. Были и такие, с которыми архимаг не мог справиться, несмотря на весь свой опыт и боевой запал, который получал от своей стихии. Ведь известно, что огню может противостоять вода. Одни из представителей этой стихии, имевшие отношение к одной и той же семье, с уровнем архимага и двух магистров, всегда действовали вместе. Одновременную атаку таких трех магов архимаг Тайрус не выдержал бы. Тем более, что они слишком часто работали вместе. Один обеспечивал защиту, а двое атаковали. Никакой огненный маг не мог противостоять подобному нападению. И если у него будет такой маг на подхвате, то у его старых врагов не будет ни единого шанса. Ведь воспользовавшись тем, что архимаг сможет поставить защиту, этот парень будет наносить по ним удары абсолютно разными стихиями. Рано или поздно защита врагов рухнет, и они проиграют. «Господин ректор», внезапно этот парень обратился к архимагу, разрушив его фантазии по поводу того, что бы он делал со своими старыми врагами. «Так что мне делать? Вы говорите, что меня не смогут здесь обучать. Молодой человек, я не говорил вам такого». Старательно изображая доброго дедушку, ректор академии усмехнулся. «Я сказал, что вам будет очень сложно все это учить, а обучать мы вас будем. Даже будем обучать согласно стандартным контрактам студентов, которые у нас учатся. Кстати, а у вас есть деньги на обучение? Я собираюсь оплачивать по мере учебы». Медленно раздвинул свои губы в какой-то странной и неживой усмешке этот виконт. «Сначала я собираюсь оплатить один год обучения. Потом будет видно. Возможно, мне не понравится учеба и я захочу вернуться домой. А у вас есть куда возвращаться?» Удивленно приподнял брови архимаг, огорченный тем, что ему возможно не получится сразу же закабалить этого парня, оплатив за него обучение. «Ведь, судя по вашему гербу, и тому, что вы безземельный дворянин, то ваша семья вас отправила на так называемую вольную охоту, или я ошибаюсь?» «Нет, вы не ошибаетесь, господин ректор». Несмотря на то, что старый маг попытался спровоцировать какое-то огорчение или еще какие-нибудь чувства у этого дворянина, у старика ничего не получилось. «Но я уверен в том, что найду себе дом, и довольно быстро». При этом парень снова продемонстрировал ему перстень мастера меча. Мысленно архимаг скрипнул зубами. Как он мог забыть про этот перстень? Ведь такого бойца наверняка захочет взять под свое крыло какой-нибудь великий герцог. Тем более, после того, как этот парень продемонстрировал то, что является нейтральным магом, любой дворянин такого уровня, как великий герцог, старательно предпримет все возможное, чтобы заполучить себе подобного бойца, который может стать абсолютно любым магом. Они даже могут выделить ему средства на обучение, чтобы он после окончания академии был их собственностью. Едва сдержавшись, архимаг Тайрус снова по-доброму улыбнулся. У него был целый год впереди, чтобы как следует промыть мозги этому молодому дворянину. Изображая из себя доброго дедушку, который заботится и печется о своих студентах, можно привлечь этого паренька к себе, и таким образом, сделав из него своего личного ученика, и добиться нужного результата. Да, оказалось, что у этого парня очень хорошая ментальная защита. Судя по всему, раз он ничему еще не обучался, то эта защита была его природной. От этого становилось еще интереснее такое противостояние. «Дорогая, пожалуйста, обеспечьте этого молодого человека всем необходимым для того, чтобы он заключил контракт с Академией». Архимаг Тайрус, все так же изображая доброго дедушку, вызвал к себе секретаршу, и показал настоявшего перед ним паренька. Этот молодой человек будет обучаться одновременно по всем направлениям магии. Хотя это будет и сложно, но я постараюсь взять его под свое крыло. Подобные маги большая редкость, и поэтому нам очень важно, чтобы он усвоил весь материал в полном объеме. Поэтому, после того как он подпишет контракт и внесет оплату в кассу за первый год, пожалуйста, проконтролируйте, чтобы он получил все необходимые учебные материалы. Я отлично знаю, что некоторые наши профессора отрицательно относятся к тому, что некоторые студенты могут обучаться на противоположных их силе факультетах. Скажите им, что это мое распоряжение. Итак, молодой человек, вынужден констатировать факт того, что я буду сам заниматься с вами. Ведь подобные студенты большая редкость, и для вас нужно делать определенные поблажки, для того чтобы вы могли одновременно изучать все течения магии. Поэтому, я бы попросил вас не удивляться тому, что вы увидите. А сейчас идите, пожалуйста, в нашу бухгалтерию, где вам дадут образцы бланков для заключения договора. Последние слова Архимаг Тайрус специально произнес добрым тоном, чтобы молодой парень усвоил то, что этот благообразный дедушка будет его собственным преподавателем. Да, Архимаг таким образом достигал нужного ему впечатления от проецируемой им доброты и порядочности. В результате того, что этот парень будет получать огромный объем информации, его разум очень быстро будет перегружен. Соответственно, ментальная защита разума очень сильно ослабнет, и таким образом Архимаг сможет начать влиять на его мысли. Если все пойдет так, как запланировал ректор Академии, то к концу этого учебного года у него уже будет верный раб, который будет готов ради него на все, что угодно. Дождавшись, пока молодой парень покинет его кабинет, Архимаг Тайрус злобно засмеялся. Мало кто знал то, что он старательно пытался за последнее время сформировать группу магов, преданных только ему. Сейчас в его распоряжении было несколько магистров, имеющих самые разные направления магии. Эти магистры старательно пытались продвигать своих ставленников в магической гильдии. Архимаг понимал, что если хоть кто-то узнает о том, какие планы пытается продвинуть в жизнь этот старый маг, то он тут же бы получил то, что старательно получают все заговорщики в империи, топор на плахе. Ведь он хотел в один прекрасный день просто захватить власть в этом довольно крупном государстве. Он не понимал, почему какие-то дворянчики, которые не могут похвастаться даже средним уровнем магии, по своему положению стоят выше него. Ведь он архимаг, это он должен быть императором. Да, представители семейств, в которых были древние корни, могли похвастаться довольно хорошим логическим уровнем среди своих потомков. Но ведь он был архимагом, значит, он был лучшим среди всех дворян. А ему приходилось мириться с тем, что какие-то графы или герцоги могли пройти в императорский дворец впереди самого архимага. Да, все эти дворяне опасались связываться с магом такой силы, но они могли легко и просто воспользоваться дуэльным кодексом, вызвав старика на дуэль. Согласно этого кодекса, архимаг не мог использовать на дуэльной площадке магию для того, чтобы наказать наглеца. Именно в этом случае этот паренек, имевший перстень мастера меча, мог ему очень сильно помочь. Ведь даже на дуэльной площадке для него противников практически не было. Сейчас ректор Академии подумал о том, что ему нужно составить план занятий для этого виконта. Благодаря тому, что он имел перстень мастера меча, все занятия по физической подготовке или владению оружием, необходимые для дворян, можно было просто отменить. И из-за этого у него появлялись варианты перекрестных занятий на абсолютно разных факультетах. Подумав об этом, старый архимаг поморщился. Ему придется провести целую беседу с магами и магистрами, которые считались профессорами на этих факультетах. Эти замшелые пни категорически не воспринимали появление на своих факультетах кого-то постороннего. И поэтому архимаг Тайрус собирался как следует наорать на них перед тем, как к ним придет этот парень. Таким образом архимаг собирался дать понять этим профессорам, что такого уникального мага нужно обучать по полной программе. Закончив академию, нейтральный маг должен владеть минимум на среднем уровне всеми течениями магии, предоставленными на кафедрах Академии магии. Все это было необходимо для достижения тех целей, которые перед собой ставил архимаг. Кроме того, огромная нагрузка, которая будет осуществляться на разум этого виконта, позволит архимагу проделать все то, что он намеревался, используя свою ментальную магию. Внезапно старик вздрогнул. Ведь если виконт нейтральный маг, то этот дворянин также может использовать и ментальную магию. Тихо скрипнув зубами, архимаг задумался. Возможно, именно здесь кроется секрет защиты разума этого парня. Если он может использовать и ментальную магию, то его можно было бы обучить подобному воздействию на разумы всех тех, кто его будет окружать. Он дворянин, и наверняка сможет как-нибудь попасть даже в императорский дворец. Дело в том, что когда архимаг обучался на мага, бывший ректор этой академии не стал скрывать того, какими течениями магии владеет будущий выпускник. Архимаг внимательно посмотрел на свое кольцо мага, на котором сияли два символа: символ пламени и символ разума. Ментальных магов очень опасались, и соответственно, когда такой маг находился поблизости, все дворяне очень сильно переживали за свой разум. Но если этот паренек, после того как архимаг как следует поработает над его мыслями, будет обучен как ментальный маг, то ему совершенно не обязательно иметь на своем перстне символ, обозначающий это течение магии. И тогда никто не будет ожидать того, что рядом находится такой маг, который может исправить мысли в нужном направлении. Представив себе эту картину, Старик засмеялся еще более мерзким смехом. Он мог себе это позволить, когда рядом никого не было. Главное, чтобы никто другой не вмешался в это обучение молодого дворянина. Но об этом он собирался побеспокоиться сам ректор академии. Тем более, что парень уже практически согласился быть его личным учеником. Старый маг снова окунулся в свои мечты, где по его велению развязывались войны, или тысячи разумных шли на алтари, чтобы он мог проводить свои собственные кровавые эксперименты. У архимага было очень много различных задумок, но все они были всего лишь на бумаге. Он помнил, что благодаря некоторым книгам, которые архимаг обнаружил в закрытой зоне библиотеки, можно было проводить такие эксперименты, которые и не снились нынешним поколениям магов. В этих книгах описывалось то, что раньше представители людей были всего лишь расходным материалом для магических существ, населявших этот мир. Он даже нашел упоминание ритуала, который должен был превратить его в высшее существо, которое сможет жить вечно. Именно поэтому он и хотел захватить власть в империи. Ведь согласно законам империи он не мог проводить подобные ритуалы, так как таким образом наносил бы вред имиджу самого государства. Архимаг отлично понимал, что как только власть в империи перейдет в руки магов, то все самые умные и любящие различные эксперименты, маги тут же постараются переехать на территорию империи, чтобы иметь возможность свободно заниматься собственными исследованиями и экспериментами. Ведь на территории империи им это все будет можно делать. Достаточно будет всего лишь заплатить определенную сумму в казну империи. Да, различные эксперименты, связанные с нежитью, нечистью или какими-нибудь вызовами демонов, будут стоить очень дорого. Но зная желание подобных магов экспериментировать безнаказанно над плотью людей, архимаг не сомневался в том, что такие маги найдут эти средства. Внезапно встряхнувшись, архимаг Тайрус принялся набрасывать план обучения для этого виконта. Сейчас от этого молодого человека могло зависеть все будущее архимага, и ему необходимо было все тщательно обдумать и продумать. Княжна, великая княжна Сиара, совершенно не ожидая ничего нового, приблизилась к артефакту, позволяющему произвести выбор магии, которую будет изучать будущий студент магической академии. Последнее время девушка старательно сдерживала свои эмоции, но даже несмотря на это ее ярость искала выхода. Особенно княжну раздражало присутствие императорских гвардейцев в сопровождении боевых магов. Если бы это были просто гвардейцы, обычные люди, то девушка могла бы с помощью своих способностей легко и просто задурить им голову и заставить выполнять свои прихоти. Что ни говори, а страх перед высшим вампиром частенько оказывался очень действенным для того, чтобы заставить этих дворян служить и выполнять ее приказы. Но боевые маги не давали ей такой возможности, своим присутствием полностью блокируя то облако страха, которое обычно сопровождало присутствие высшего вампира. К сожалению, Сиаре теперь придется некоторое время находиться среди магов. Радовало только то, что в основном это будут студенты, которые также продолжают ее бояться несмотря ни на что. Даже присутствие опытных преподавателей, которые наверняка не дадут ей возможности хоть как-то воплощать свои фантазии в жизнь, никоим образом не влияло на чувство страха обычных людей. Когда княжна прикоснулась к хрустальному шару, который должен был сообщить ей нужную информацию, Сиара с внутренним удовлетворением увидела то, что он налился ярким красным цветом свеже, пролитой крови. Как и следовало ожидать, она будет магом крови. Эта магия была присуща практически всем вампирам, которые имели старые корни, но небольшие вкрапления черных полос давали понять присутствующим, что она может стать довольно опытным демонологом. Мало кто знал, что на самом деле это говорила кровь ее матери, но посторонних людей, тем более тех, кто будет обучаться в этой академии, подобная информация абсолютно не касалась. Получив необходимый результат, великая княжна с независимым видом, старательно сдерживая свою ярость и злость, направилась в приемный покой академии. Там ей должны были сообщить то, на какую кафедру она должна быть записана, а также ей нужно было оформить несколько документов. Что ни говори, а даже имя ее отца, великого князя, в данном случае не имело никакого влияния. Сиаре необходимо было оплатить свое обучение полновесными золотыми монетами. Для этого она привезла с собой необходимый объем золота, чтобы иметь возможность закончить обучение полностью и без каких-либо проблем. В отличие от нее, многим студентам приходилось заключать магические договоры с магической гильдией, благодаря чему они могли закончить свое обучение, но превращались в фактических рабов этой организации. Только единицы учащихся могли полностью оплатить все обучение и не зависеть ни от кого. Таких магов называли независимыми. Многие из них имели отношение к каким-нибудь благородным дворянским родам, которые были бы не против иметь в своем составе сильных и опытных магов. Ведь такому магу не нужно платить деньги за услуги. И со временем все эти деньги, которые они тратили на обучение мага, возвращались в семью обычной экономией на магические услуги. Были также представители малых дворянских родов, за которых оплату полностью проводили их сюзерены. В этом случае они также получали себе верных магов, которые не состояли ни в каких гильдиях. Наблюдая краем глаза за всем происходящим во дворе академии, великая княжна медленно и плавно вошла в приемный покой. Здесь она снова ощутила волну страха от молодой девушки, мага, которая вела запись новых студентов. Несмотря на то, что она была магистром первой категории, эта девушка имела отношение к магии Земли. Соответственно, как-то противостоять высшему вампиру она бы просто не смогла. Внутренне усмехнувшись ее ужасу, Сиара медленно, словно наслаждаясь этими ощущениями, подошла именно к ней. По соседству с девушкой сидел другой более пожилой маг, который категорически никак не отреагировал на появление высшего вампира. Поэтому ей было неинтересно общаться с этим человеком. «Я великая княжна Сиара», с некоторой долей брезгливости произнесла девушка, разглядывая представителя академии словно какой-то неодушевленный сосуд с кровью. «Мне необходимо подписать бумаги и оплатить обучение». Кроме того, что собиралась сказать дальше великая княжна, так и осталось неизвестным. Девушка не успела проговорить то, что хотела именно из-за возникшей ситуации. Внезапно сзади ее словно оглушила гробовая тишина, возникшая на площадке, где сейчас будущие студенты проходили выбор с помощью артефакта. Оттуда повеяло таким странным ощущением удивления и страха, что княжна захотела повернуться и выглянуть из двери, чтобы понять то, что именно там происходит. Что там случилось? Девушка, маг, которая должна была принимать документы великой княжны, отвлеклась от бумаг и повернулась к своему товарищу, сидевшему сбоку от нее. Какие-то неприятности. Великая княжна тут же вспомнила о том, что на этой площадке остались гвардейцы великого князя, которые должны были ее доставить до академии. По сути, эти высшие вампиры должны были сейчас отправиться сразу домой, так как они выполнили свое задание. Но зная отношение к представителям их расы всех людей, можно было предположить и то, что могла возникнуть какая-то провокация. Лицо великой княжны моментально закаменело. Если кто-нибудь посмеет тронуть воинов ее отца, то проблемы у империи возникнут просто огромные. Странно. Как-то удивленно повернулся к девушке, сидевшей рядом с ней магистр магии, который также вел прием документов. Судя по сигналу, который послал артефакт, к нему только что подошел абсолютный маг. «Абсолютный маг?» – удивленно переспросила девушка и, повернувшись, посмотрела на великую княжну. «Но ведь так не бывает. Абсолютных магов не существует. Это все сказки и легенды. Ну не знаю, что касается легенд», – криво усмехнулся магистр, посмотрев на стоявшую перед девушкой высшую вампиршу. «Но если это так, то в этом году в академии будет учиться живая легенда». Княжна едва не заскрежетала своими зубами от злости. Ощущение страха, который транслировала молодая девушка, так радующая Сиару, внезапно пропало. Увлекшись своим спором, представители академии абсолютно перестали обращать внимание на то, что перед ними стоит ночная гроза всех людей. Сердито фыркнул на неподобающее отношение к великой княжне, девушка быстро подписала необходимые документы и отправилась в бухгалтерию, где надо было оплатить обучение. Несмотря на то, что она была великой княжной, никто за нее не собирался выполнять эти обязанности на территории академии. Она была всего лишь одним из десятков только что поступивших студентов, и всю свою злость и ярость княжне приходилось скрывать внутри себя. Как бы ни хотелось, но подобное отношение к высокородным было в порядке вещей в академии. Более того, великий князь предупредил свою дочь о том, что вполне возможно на территории академии будет действовать так называемая иерархия студентов. То есть студенты старших курсов наверняка будут пытаться каким-то образом использовать в собственных личных целях других студентов, поступивших на первый курс. Особенно если учитывать то, что такие студенты абсолютно ничего не могут противопоставить более опытным своим товарищам, проучившимся хотя бы 2-3 года. В данном случае, при подобном отношении к великой княжне, у них могли возникнуть большие проблемы. Девушка не собиралась давать им подобного спуску, или как-либо позволять себя унижать. Да, Сиара знала, что на территории Академии существуют определенные правила, которые ей надо соблюдать. Но в этих правилах не было прописано то, что она должна терпеть унижение и оскорбление от кого-либо. Если эти студенты старших курсов будут считать, что они в состоянии справиться с высшим вампиром, что ж, она с большим удовольствием им продемонстрирует их главную ошибку. Ее отец, являвшийся древним высшим вампиром, неоднократно учил свою дочь, старательно давая ей понять, что своего врага нельзя недооценивать. Даже если это обычный человечек, который может стать сосудом с любимой пищей для вампира, то его тоже нельзя недооценивать. Мало ли на какие гадости способны представители этой короткоживущей расы, ведь не зря же 5000 лет назад эта раса, которую все использовали в своих собственных целях, внезапно сумела всех удивить. Отец рассказывал о том, какая разгорелась тогда война, когда эти людишки, от которых никто не ожидал подобного, сумели вызвать нескольких аватаров своих богов. Более того, для этих аватаров они использовали в качестве сосудов свои собственные тела, добровольно принося себя в жертву. Сейчас Сиара, конечно, ломала голову над тем, смогла ли бы она сама принести себя в жертву, даже ради собственной семьи. Да, она направилась практически в тыл врага, для того чтобы найти средства для излечения своей сестры. Но даже в этом случае у нее существовал хоть какой-то шанс выжить и спастись. Ведь для этого она специально взяла артефакт, который позволял создать локальный переход в точку, где она находится. Таким образом она могла сбежать даже с территории Академии. Сейчас Сиара просто даже не могла себе предположить то, что бы она делала или как бы размышляла на эту тему, в случае если бы знала о том, что шансов вернуться живой у нее просто нет. Это был очень сложный вопрос, на который великая княжна ответить сейчас не могла. Она понимала, что ее отец, ради нее или любого представителя своей семьи, мог бы пойти на подобное действие. Именно потому, что у него существовал огромный шанс выжить. Сила этого древнего вампира превосходила все известные возможности представителей их расы, и поэтому он мог бы очень сильно удивить даже опытных охотников за нечистью. Вспомнив об этих врагах вампиров, княжна тут же сердито цыкнула сквозь зубы, ведь она еще намеревалась попытаться узнать основные секреты этих непримиримых врагов своей расы. Ведь узнав то оружие, которое против них используют эти люди, девушка смогла бы выработать технику поведения при столкновении с ними, и таким образом, повысить свои шансы на выживание. Размышляя на такую тему, княжна быстро дошла до бухгалтерии, где оплатила свое обучение, положив перед ошеломленным бухгалтером сумку, набитую золотыми монетами. Сейчас девушке надо было направляться в женское общежитие, где ей необходимо было поселиться в комнату. Как великой княжне, ей должны были выделить отдельные апартаменты. Немного позже Сиаре пришлось очень сильно удивиться. Оказалось, что в женском общежитии все девушки имеют собственную комнату. Это делалось в целях безопасности, так как девушки, обучающиеся даже на одном факультете, иногда начинали конфликтовать. А в таком случае, когда девушки полностью проживают отдельно, подобное не происходит. Только тут великая княжна поняла, что она ничем не отличается для местного руководства от других студентов. Поняв это, Сиара сердито хмыкнула и зашла в свою комнату. Несмотря на то, что комната была довольно просторная, но розовые стены и шторы с кружевами заставили девушку очень сильно напрячься. Она не любила подобного украшательства собственной территории. Отец приучил своих дочерей к строгому минимализму, и поэтому княжна тут же приказала духу, который обслуживал комнату, изменить все так, как ей было нужно. Стены стали серо-стального цвета. Кровать, оставшись довольно большой, также стала больше черной с серым отливом. Кружевные занавески превратились в темно-кровавые тяжелые шторы, которые создавали в комнате приятный ее глазу полумрак. На стенах появились имитации разнообразного вооружения, имеющего отношение к кровопролитию. Довольно усмехнувшись, девушка тут же попыталась набросать записку для своего отца. У нее в сумке был еще один артефакт, позволяющие отправлять такие небольшие сообщения прямо отцу в Великое княжество. В этой записке девушка указала то, что она уже попала в академию и собирается начать выполнять задание, которое было поставлено перед ней. Кроме того, княжна, немного поразмыслив, дописала своей записке одну строчку. Она указала, что вместе с ней в академию поступил нейтральный, или абсолютный, маг. Судя по удивлению приемной комиссии, что они даже перестали ее бояться, это было довольно неожиданно и необычно даже для Академии магии, где должны были преподаваться все возможные направления. Сиара попыталась вспомнить все то, что она могла знать про таких магов, но к своему удивлению ничего подобного она не вспомнила. Хотя перед тем, как поступать в эту академию, девушка старательно проштудировала все то, что смогла найти про подобные учебные заведения. Она примерно могла рассказать о том, о чем будут рассказывать преподаватели на всех факультетах академии. Но вот чему могут учить абсолютного мага, великая княжна сказать не могла. В данном случае она могла рассчитывать только на собственного отца, который был довольно опытным в данных вопросах. Еще бы, прожить 5000 лет и ни разу не столкнуться с подобным проявлением магии, это было просто невозможно. Отправив исправленную записку своему отцу, девушка позволила себе расположиться на кровати. Что ни говори, а то, что называлось кроватями в тавернах, в которых ей пришлось ночевать по пути в империю, можно было использовать в камерах пыток, для того, чтобы выбивать признания из своих врагов. Сейчас девушке надо было расслабиться, так как завтра ее предстояло пойти на первое занятие. Ее абсолютно не беспокоило то, что ей сейчас необходимо получить мантию, учебники. Все это она получит и завтра. А пока что великая княжна хотела отдохнуть. Сиара еще не знала того, что таким образом она всего лишь напрашивается на наказание, так как на следующий день ни библиотека, ни завхоз академии не будут никого принимать. Точнее, завтра они будут работать в обычном режиме, но выдавать мантии и учебники уже не будут. Но все это великая княжна узнает уже завтра, что вызовет ее очередную вспышку гнева. А пока что, она отдыхала. Великий князь Нурат задумчиво смотрел на появившийся в шкатулке артефакте клочок бумажки. Благодаря этому артефакту, который ему удалось когда-то заполучить, сейчас он мог поддерживать общение со своей дочерью, находящейся на территории магической академии империи. Этот артефакт состоял из двух небольших шкатулочек, которые могли поместиться в руке девушки. Положенный в одну из них клочок бумаги тут же копировался во второй шкатулке, а в первой уничтожался. Благодаря этому была возможность передавать информацию, хотя бы и небольшими дозами. Судя по содержимому этой записки, Сиара все-таки достигла конечного пункта своего назначения. Как и следовало ожидать, девушка, родившаяся от высшего вампира и демона, обладала силой, которую можно было применять в магии крови и в демонологии. Все это было вполне понятно и объяснимо. Насторожила великого князя приписка дочери, которую она явно сделала немного позже. Прочитав эти строки, великий князь с большим трудом сдержал свои эмоции. Сама того не понимая, княжна сообщила ему о том, что на территории империи появился уникальный маг. Девушка совершенно не понимала того, что такого особенного может быть в абсолютном маге. Но наблюдательности ей всегда хватало, и именно поэтому Сиара и обратила внимание на странное поведение принимающей комиссии в академии, когда появился этот странный индивидуум. Отлично понимая, что из себя может представлять абсолютный маг, великий князь сейчас думал о том, что задание его дочери очень сильно усложняется. Молодой вампирессе необходимо было найти этого разумного, который был абсолютным магом, и любой ценой привлечь его внимание к великому княжеству. Этот вариант мог быть только в лучшем случае, а в худшем. В худшем случае, княжне предстояло сделать из этого абсолютного мага новообращенного вампира. Но это можно было сделать только до того времени, пока он еще не обучен. Еще раз покосившись на артефакт, позволявший ему связываться с дочерью, великий князь тихо скрипнул зубами. Как следует разъяснить ей всю задачу будет очень сложно, учитывая размер клочка бумаги, который можно будет переслать. Соответственно, придется делать целую кучу инструкций, которые постепенно будут пересланы его дочери. Главное сейчас было в том, что нельзя было терять времени. Этот маг должен был принадлежать великому княжеству, потому что по сути он мог стать оружием в руках опытного руководителя. И это оружие было очень опасным для любого из представителей рас, представленных в этом мире. Ведь он сможет владеть как темной, так и светлой магией. Сражаться с таким магом будет очень сложно по причине того, что никогда нельзя будет предугадать то, что он приготовил для тебя. Тщательно обдумывая возможное развитие событий, Древний вампир принялся делать короткие заметки. Эти заметки он собирался пересылать дочери, чтобы та, понимая всю важность происходящей ситуации, принимала меры по мере поступления инструкций. В первую очередь он написал ей то, чтобы она в обязательном порядке постаралась сдружиться с этим магом. Как она его обнаружит, это уже ее проблемы. Скорее всего, этот маг должен будет выделяться среди себе подобных тем, что будет посещать абсолютно разные факультеты. Такое не заметить было просто невозможно. Было бы хорошо, чтобы этот маг был девушкой. Тогда у дочери великого князя будет гораздо больше шансов найти с ней общий язык, ведь они будут проживать в одном общежитии. Более того, великий князь рекомендовал своей дочери попытаться взять под опеку первокурсника с такими способностями. Что ни говори, но люди очень хорошо запоминали того, кто делал им добро. Более того, княжне нужно было выяснить все нюансы контракта, который заключил такой неординарный маг. Если этот контракт был долговым, то Великое княжество имело возможность выкупить такой контракт. Это было возможно, пока маг не успел закончить своего обучения, ведь тогда будет ясно, что он уникален. До тех пор, будет возможность этого мага перенаправить на какое-либо определенное направление магии. Задумавшись, Великий князь не заметил, как сломал перо, которое крутил в руках. Надо ли говорить, что этот древний вампир отлично помнил то, чем опасны такие маги. Когда-то, когда он был еще молодым вампиром и участвовал в древней войне, Нурат отлично помнил, как такие маги легко и просто останавливали наступление целых отрядов вампиров и различных других рас, населяющих этот мир. Дело в том, что мало кто знал о главной особенности таких магов. Абсолютные, или нейтральные маги, могли появляться только среди представителей людей. Все остальные расы не могли похвастаться даже одним таким магом. Именно поэтому, после окончания Великой войны магов, в которой люди использовали аватаров своих богов, подобных разумных практически не осталось на поверхности земли Ринара, да и под землей их тоже уже не было. Дело в том, что в качестве сосудов для аватаров лучше всего подходили именно такие маги, ведь божественная сущность могла оперировать абсолютно разными энергиями. Поэтому нейтральный маг лучше всего подходил для подобных нужд. Да, через некоторое время такой сосуд погибал, и погибал очень жестокой смертью. Но даже нескольких дней подобного существования аватару хватало для того, чтобы противники людей понесли ужасные потери. Один аватар мог быть приравнен по своей силе нескольким архимагам других рас. Вампир до сих пор не мог забыть того зрелища, когда простой и, с виду худенький, молодой мальчик, голыми руками разорвал четырех архимагов-эльфов. И только последний архимаг, имевший отношение к расе демонов, сумел хоть как-то остановить на некоторое время его. Но это не помогло архимагу демонов. Аватар все равно вырвался из его магической ловушки, и несмотря на тяжелые ранения своего тела, нанес смертельную рану архимагу демонов. В результате, оглушенный и лежащий под завалом вампир сквозь небольшую щель между камнями наблюдал за тем, как ребенок уничтожил самых могущественных магов своих рас. Именно поэтому после той войны оказалось, что множество знаний древних магов просто утеряны, ведь архимаги не успели ими поделиться со своими учениками. Против других рас играло еще и то, что каждая из них старательно утверждала то, что они являются высшими существами над другими. Такое предвзятое отношение сыграло с ними дурную шутку. Разобщенные, они просто не смогли ничего противопоставить многочисленным войскам людей, которых вели пять аватаров. Надо ли говорить о том, какие последствия для всех народов имели столкновения с такими войсками? Да, эти аватары смогли просуществовать на поверхности Ринара не больше 2-3 месяцев. Но даже и этого хватило, чтобы карта этого мира изменилась раз и навсегда. Люди заселили большую часть территории, заставив всех остальных забиться в свои укромные убежища. Да, в конце этой войны, когда всем расам пришлось рассчитывать только на свои силы, потеряв большую часть магических резервов, отозвались даже такие затворники, как гномы. Их закованные в металл ухирды смогли все-таки остановить многочисленные войска людей. Ведь по сути пробить оборону такого построения гномов было нереально. Дело в том, что гномы всегда были знаменитыми оружейниками и владели рунной магией, длинные вязи которой всегда покрывали их доспехи и оружие. Благодаря этому, чтобы пробить объединенную защиту такого построения гномов, необходимо было нанести мощный удар, равный по силе архимагу. Поэтому людям пришлось отойти. Но такое построение было удобным только на ровной поверхности. Быстро поняв это, люди старательно копали различные каналы, которые пересекали поле, через которые наступали гномы, в самых различных направлениях. Как только построение хердогномов нарушалось, в этот провал тут же летели различные заклинания и стрелы людей. Таким образом гномы поняли, что тоже не могут так, либо отбросить людей с занятой ими уже территории. Хотя король гномов заявлял о том, что сумеет завоевать весь мир. Да, пару сражений им удалось выиграть, но на этом дело и закончилось. Через какое-то время, король гномов заключил договор с людьми, и принялся поставлять им оружие. Тем более, что люди платили за него полновесным золотом. А жадность гномов была известна всему миру. Именно поэтому великий князь и не хотел, чтобы абсолютный маг оставался у людей. Во-первых, у него была возможность таким образом усилить собственное государство, заявив подобного последователя среди своих вампиров. Во-вторых, он таким образом отнимает у людей возможный сосуд для аватара их какого-нибудь агрессивного бога. Скорее всего, какие-нибудь сектанты, узнав подобную новость, сейчас же начнут рассматривать этот вопрос. Ведь одно дело, когда аватар вселяется в жреца, и совершенно другое дело, когда аватару подставляют тело, которое заполнено нейтральной магией. Для аватара лучшие сосуды не придумать. Медленно пройдя несколько раз туда-сюда по своему кабинету, великий князь снова посмотрел на шкатулку, через которую должны были приходить сообщения от его дочери. Если бы он заранее знал о том, что ждет его дочь в академии, то он бы постарался сделать так, чтобы она поступила в нее не одна. Но время сейчас было утеряно. Большая часть молодых вампиров, имевших отношение к высшим и благородным семействам княжества Карион, обучалась на дому, изучая магию крови от своих старейшин. Таким образом, вампиры очень часто могли преподнести неприятные сюрпризы тем, кто считал себя знающим специалистом в этой области магии. Ведь большая часть секретов вампиров так и оставалась закрытой для всех остальных представителей рас, которые могли оперировать подобной магией. Но такие маги, изучившие на дому все необходимое, могли также быть неприятно удивлены, столкнувшись с магами из Академии. Дело в том, что система соревнований, которая была принята в Академии, очень сильно влияла на способность такого мага быстро реагировать в критической ситуации. Да, магия крови не терпела торопливости, но если маг заранее подготавливался, то он мог вполне быстро и адекватно отреагировать в случае угрозы. Такой маг становился очень опасным во время боя. Что ни говори, а кровь присутствует во всех живых организмах. Еще раз задумчиво скрипнув зубами, великий князь снова сел за свой стол, чтобы начать пересылать своей дочери инструкции. К сожалению, пока она не достала первое письмо из шкатулки, другое переслать было невозможно. Поэтому великий князь принялся заранее набрасывать на клочках бумажки необходимые инструкции, чтобы при первой же возможности переслать их своей дочери. Время шло, и оставлять подобного мага людям великий князь не собирался. Даже если ему для этого придется нарушить договор с империей, и в срочном порядке вывести свою дочь с ее территории. Это было возможно в том случае, если девушке придется обратить этого мага в вампира. В худшем случае ей придется его убить. Даже если великое княжество не сможет получить такого мага, его не должен получить никто. Это великий князь знал очень хорошо, и собирался довести до своей дочери эту информацию. Кроме того, древнему вампиру нужно было предупредить свою дочь о том, чтобы она была теперь очень внимательной. Рядом в любой момент может оказаться противник, имеющий отношение к Хазрету, или его гнезду. Что и говорить, но этот вампир был очень способным в отношении различных сюрпризов и пакостей. Поэтому великий князь не собирался оставлять свою дочь в опасности, если поблизости может оказаться кто-нибудь, имеющий отношение к этому хитрецу. Нурат слишком хорошо помнил то, что мог натворить этот с виду безобидный молодой человек. На самом деле, он был довольно опытным в оперировании магией крови. А что тут говорить, ведь он сумел снять привязку к своему сюзерену. Вы знаете, насколько сильно воздействует эта привязка на новообращенного, или даже уже высшего вампира. Это практически те самые ниточки, за которые может дергать сюзерен своего вассала, заставляя что-либо делать. Подчиненный вампир даже не может ничего противопоставить приказу своего сюзерена. Но как оказалось, даже эту связь, которая оказалась нерушимой в течение десятков тысяч лет, можно было нарушить при помощи магических ритуалов. Задумавшись, древний вампир тут же постарался записать среди инструкций еще и инструкцию, чтобы девушка постаралась уточнить у преподавателей в академии, не существует ли подобного ритуала в империи, ведь если это так, то у вампиров могут быть очень большие проблемы при столкновении с магами империи, но это нужно было делать очень осторожно, точно так же, как искать гримуар, как поработить разум абсолютного мага. Тихо скрипнув зубами, великий князь отбросил от себя еще одно сломанное перо. Ему уже не казалась хорошая идея, когда он послал свою дочь в эту академию. Слишком много сложных проблем для одного высшего вампира, который только перешел рубеж в 250 лет. Тяжело вздохнув, древний вампир взял следующее перо. Ему надо было тщательно все распланировать и расписать своей дочери в инструкциях. Что ни говори, а общаться с ней через зеркало у него сейчас не получится. Это было возможно в любом месте империи, только не на территории магической академии. Слишком хорошую защиту там поставили маги, которые ее обеспечивали. Они не хотели, чтобы кто-то посторонний имел возможность доступа на территорию академии. И у них это получилось. Записав свои заметки, великий князь медленно подошел к окну и грустно посмотрел сквозь него. Да, последние события заставили его душу ощущать состояние тревоги и опасности. Он снова чувствовал себя живым, но угроза его дочери и опасность того, что его семья навсегда останется в том состоянии, в котором она находится сейчас, не сулили ему ничего хорошего. Но также все это не сулило ничего хорошего и его врагам, которые могли нанести ему какой-то вред. «Император, что ты сказал?» Император Ларук медленно повернулся и посмотрел в глаза стоявшему за его спиной великому герцогу Курас. «Абсолютный маг, откуда он здесь мог взяться? Вам это должно быть виднее, ваше величество!» Ухмыльнулся в ответ великий герцог, но заметив непонимающий и раздраженный взгляд императора, тут же пояснил свои слова. «Ведь это, никто иной, как Виконт Горзу». «Виконт Горзу?» Еще больше удивившись, переспросил император, задумчиво повернувшись в сторону карты империи. «Племянник графа Марин, но как такое возможно? Наверное, так же, как и 16-летний пацан может быть мастером меча». Хитро усмехнувшись, пожал плечами великий герцог. «Что они говори, а этот паренек нас удивляет с самого первого момента своего появления. Что ты имеешь в виду?» Нахмурился император, внимательно разглядывая стоявшего перед ним дворянина. Он отлично помнил, что великий герцог конфликтует с этим молодым дворянином и его родственниками. Несмотря на все предупреждения и просьбы императора, семье великого герцога так до сих пор и не удалось примириться с виконтом и его родственниками. Подобное положение дел очень сильно расстраивало императора, ведь из-за этого он никак не мог найти себе покоя. Дворяне, на которых он больше всего рассчитывал, и которые должны были его поддерживать, в результате какой-то махинации врагов, перессорились между собой. Хуже всего было то, что в эту конфронтацию попали и его собственные дети. «Ваше Величество, неужели вы не помните?» Снова попытался усмехнуться великий герцог, но заметив еще более раздраженный взгляд императора, снова принялся пояснять свою мысль. «Я говорю о том, что этот молодой дворянин с самого первого своего появления на территории империи не прекращал нас удивлять. Когда он первый раз столкнулся с моей дочерью, виконт при помощи обычной палки перебил почти три десятка наемников. Один из них был тем самым мечником, которого мы безрезультатно разыскивали по территории империи больше года. Потом, когда он только появился при вашем дворе, и вы объявили его виконтом, на дуэли он сразился одновременно с шестью дворянами. В то время на его пальце было кольцо выпускника школы Ласки, и это ввело в заблуждение двух профессиональных бритеров, которые зарабатывали себе на жизнь убийством дворян. Потом, буквально спустя два месяца, этот дворянин умудрился получить перстень мастера меча, и это с учетом того, что он учился вообще-то на мечника. Разницу между этими двумя званиями я вам объяснять не буду, вы знаете ее лучше, чем я. Теперь он оказался еще и нейтральным магом, которые в нашем мире известны как абсолютные маги. Вам этого мало,